Начала я у Веры Донован экономкой, а кончила платной компаньонкой, как они говорят. Разницу-то я скоро сообразила. Экономкой у Веры я ела дерьмо по 8 часов в день, 5 дней в неделю. А платной ее компаньонкой я его ела круглые сутки, без выходных. Первый удар ее хватил в 68-м году, когда она смотрела по телевизору съезд демократов в Чикаго. Он был совсем легкий, и она винила за него Губерта Хамфри. «Посмотрела лишний раз на эту сияющую жопу, — говорила она, — и у меня лопнул сосуд в мозгу. Могла бы сообразить, что этим кончится. Ну да, с тем же успехом это мог оказаться Никсон». В 75-м удар был потяжелее, и свалить его на какого-нибудь политика она не могла. Доктор Френо ее предупреждал, что ни курить, ни пить ей нельзя. Но мог бы и не трудиться. Разве станет такая заносчивая киска, как Вера, целуй меня в задницу, Донован, слушать старого простого деревенского доктора вроде Чипа Френо? «Я его еще похороню, — говорила она, — и выпью виски с содовой у него на могильной плите». Ну и некоторое время казалось, что выйдет по ее. Он ей выговаривал, а она, знай себе, плавала, что твоя Куин Мэри. Ну а в 81-м ее стукнуло уже крепко, а в следующем году красавчик расшибся в машине на материке. Вот тогда я и поселилась у нее, в октябре 82-го года. Обязательно это было? Не знаю. Да нет, пожалуй, пенсию по старости, как старушка Хэтти Маклеод выражалась, я получила. Не то чтоб много, но дети давно уже со мной не жили, а малыш Пит так и вовсе долго жить приказал, бедный заблудший ягненочек, и кое-что я на черный день отложила. Жить на острове всегда дешевле. И хотя теперь цены не прежние, все-таки они куда ниже, чем на материке. Ну и значит, жить у Веры было мне не обязательно. Но мы свыклись друг с другом. Мужчине это понять трудно. Нэнси тут с ее блокнотами, ручками и диктофоном, думается, понимает, договорить ей верно не полагается. Так мы привыкли друг к другу. Ну, как, наверное, привыкают летучие мыши, которые висят рядышком головами вниз в одной пещере, хотя добрыми друзьями их никак не назовешь. Да и перемена большой не была. Только что я праздничное платье повесила в шкафу, где всегда висела моя рабочая одежда. Ведь с осени 82-го я там бывала все дни напролет, да и ночи почти там все проводила. Деньжат прибавилось, но не настолько, чтобы я сделала первый взнос за Кадиллак, как говорится. Ха. Думается, просто кроме меня больше некому было. В Нью-Йорке у нее был управляющий по фамилии Гринбуш. Только Гринбуш не собирался жить на Литл Толли, чтобы слушать, как она вопит из окна спальни, чтобы он просто не защемил 6 прищепками, а не 4. Да уж он бы не поселился в комнате для гостей, чтобы менять ей пеленочку, вытирать дерьмо с ее жирной старой задницы, пока она твердит, что он крадет 5-центовики из ее чертовой фарфоровой свиньи-копилки и обещает сгноить его за это в тюрьме. Гринбуш только чеки отрывал, а я подтирала ей задницу и слушала, как она бредит про простыни и про мусорных кроликов и про свою чертову фарфоровую свинью. Ну и что? Я за это ордена не жду. Ни даже пурпурного сердца. Дерьма я за свою жизнь

Не какие-нибудь мы нищие ирландцы. Так значит, не запомнишь никогда. Три промашки, и ты вылетаешь вон. Такое было правило. И никаких тебе исключений. Вот и вышло, что работать мне там пришлось с самыми разными людьми. В старые дни я только и слышала, что пойти работать к Донованам — это как сунуться во вращающуюся дверь. Один оборот сделаешь, два, а кое-кто так и 10 умудрится сделать, и даже все 12, но в конце концов все равно тебя на тротуар вышвырнет. Ну и когда я пошла к ней в первый раз наниматься, в 49-м это было, так будто к дракону в пещеру шла. Только оказалось, она все-таки получше, чем ее люди расписывали. Кто умел держать ухо востро, тот надолго оставался. Ну, как я или красавчик. Но все время приходилось быть начеку, потому что она всегда все подмечала и про жителей острова знала куда больше остальных летних приезжих. И еще она умела быть ядовитой. Еще тогда, до того, как начались все ее неприятности, это для нее вроде развлечение было. «Чего тебе тут надо?» — говорит она мне в первый же день. «Тебе бы дома сидеть со своей малышкой и готовить обеды повкусней и пообильней для светоча твоей жизни». «Миссис Каллем с радостью будет присматривать за Селиной 4 часа в день, — говорю я. Работать я могу только полдня, мэм». «А мне больше и не нужно. Как, если не ошибаюсь, указано в объявлении, которое я поместила в местной так называемой газете?» Отвечает она, показывая свой ядовитый язычок. Но не язвя, как потом 1000 раз бывало. Помнится, она тогда с вязанием сидела. А вязала она, ну что твоя молния небесная. Пару носков за один день для нее пустяк был, хоть и бралась за спицы не раньше 10. Только ей для этого требовалось подходящее настроение. «Да, мэм, — говорю, — так там и было указано. «Меня зовут не да, мэм, — говорит она и откладывает вязание, — а Вера Донован. Если я тебя возьму, будешь называть меня миссис Донован. Во всяком случае, на первых порах, пока мы не узнаем друг друга поближе. А я тебя буду называть Долорес. Все понятно?» «Да, миссис Донован, — отвечаю. Ну что ж, начали мы неплохо. А теперь ответь на мой вопрос, Долорес. Чего тебе тут надо, когда у тебя собственный дом забот требует?» «Хочу подзаработать к Рождеству, — отвечаю. Я еще по дороге решила, как ответить, если она спросит. А если я вас устрою? И, конечно, если мне понравится работать у вас, так, может, я и подольше останусь?» «Если тебе понравится работать у меня, — повторяет она и закатывает глаза, будто ничего глупее в жизни не слышала. — Как это вдруг кому-нибудь может не понравиться работать у великой Веры Донован?» «Подзаработать к Рождеству, — повторяет она. А потом еще раз совсем уж ядовито. — Подзаработать к Рождеству!» Словно догадалась, что пришла-то я потому, что еще свадебный рис толком из волос не вытрясла, а уже у меня в семье не все ладно. И для подтверждения нужно ей только, чтобы я покраснела и опустила глаза. А потому я не покраснела и глаз не опустила, хотя было мне всего 22 года, и попала она прямо в цель. Только я ни одной живой душе не призналась бы, что да, не все у меня в семье ладно. клещами бы у меня этого не вырвали. А с Верой и денег к Рождеству хватило, как бы язвительно она за мной не повторяла. Да я и себе-то не сознавалась. Просто, мол, в это лето с деньгами на хозяйство туговато. Только через много лет я, наконец, признала, что пошла в тот день в берлогу к дракону, потому что надо было как-то возмещать деньги, которые Джо пропивал за неделю и проигрывал по пятницам за покером в таверне Фаджа на материке. Тогда я еще верила, будто любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине сильнее любви к выпивке и всяким безобразиям, что любовь эта надо всем поднимется, как сливки в бутылке с молоком. Ну, да следующие 10 лет меня многому научили. Жизнь-то для некоторых школ тяжелая, верно?